как этот предмет сразу начинает увеличиваться. Таким образом, пан Клякса из младенца превращается во взрослого человека, а из маленького куска мяса величиной с кулачок приготовляет жаркое для всей академии. У этого насоса есть большой недостаток. Он увеличивает не все предметы, а только самые необходимые, и они остаются в увеличенном виде недолго. Только пока это нужно, а потом снова принимают прежний вид. Поэтому пан Клякса в полночь снова превращается в младенца, а мы после обеда чертовски голодны. Так что нам на сладкое приходится съесть еще что-нибудь, приготовленное из цветных стеклышек. Цветные стеклышки нам приходится запасать в огромном количестве, потому что увеличительный насос на них совсем не действует. Это нас очень огорчает. Но пан Клякса обещал придумать какой-нибудь другой способ для приготовления сладкого. За утренним завтраком пан Клякса съедает несколько цветных стеклянных шариков и запивает их зеленой настойкой. Этот напиток, по словам Матеуша, возвращает пану Кляксе память, которую он теряет во время сна. Как-то утром, когда зеленой настойки не оказалось, пан Клякса не мог вспомнить, кто он, как его зовут, как не узнал собственной академии, перепутал всех учеников и даже Матеуша назвал Тризором, приняв скворца за собаку. Он бродил по академии как безумный и кричал: «Андерсон, где мой вчерашний день?» «Куда? Я курица, куда? Сейчас снесу яичко, отдайте мои веснушки!» Если бы Матеуш не полетел к трем веселым гномам и не взял у них взаймы бутылку зеленой настойки, пан Клякса наверняка бы сошел с ума и навсегда бы исчезла его знаменитая академия. Позавтракав, пан Клякса налепляет веснушки и одевается. Не лишне описать внешний вид и одежду пана Кляксы. Пан Клякса среднего роста, но нельзя понять, толстый он или тонкий, потому что одежда на нем сидит мешком. Он носит широченные штаны, которые во время ветра надуваются, как воздушный шар, просторный сюртук, цвета не то шоколадного, не то бордо, бархатный лимонного цвета жилет с большими стеклянными пуговицами, высокий стоячий воротник и бархатный бант вместо галстука. Особенное своеобразие костюму пана Кляксы придают карманы. Их у него, видимо, невидимо. Я насчитал на его штанах 16 карманов, а на жилете 24. Зато в сюртуке всего один карман, и тот сзади. Этот карман предназначен для Матеуша, и Матеуш может забираться туда, когда захочет. По утрам, когда пан Клякса приходит на работу и собирается сесть в кресло, из заднего кармана доносится душераздирающий вопль: «Баю даю, баю даю!» Это значит «погибаю, пропадаю». Тогда пан Клякса, прежде чем сесть, старательно расправляет полы сюртука, чтобы не раздавить Матеуша. Но не всегда Матеушу приходится предостерегать пана Кляксу. Иногда пан Клякса, войдя в класс, сам говорит: «Адась, убери, пожалуйста, кресло». Я убираю кресло, и пан Клякса, как ни в чем не бывало, садится на воздух туда, где оно только что стояло. В жилетных карманах у пана Кляксы столько добра, что у нас просто дух захватывает. Тут бутылка с зеленой настойкой, табакерка с запасными веснушками, увеличительный насос, снотворный квас, о котором я еще расскажу, цветные стекляшки, свечные огоньки, таблетки для ращения волос, золотые ключики и другие ценные вещи. Карманы штанов, по-моему, бездонны. Пан Клякса может спрятать туда что угодно и забыть, что у него там лежит. Матеуш рассказывал мне, что перед тем, как лечь спать, пан Клякса опорожняет карманы и складывает их содержимое в отдельной комнате.